Глава 13. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. В то время был человек из Цоры от племени Данова именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. И так берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне: вот ты зачнешь и родишь сына. Итак, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет Назарей Божий». Маной помолился Господу и сказал: «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого послал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему: «Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда». Маной встал и пошел женою своею и пришел к тому человеку и сказал ему: «Ты ли тот человек, который говорил с сею женщиною?» Ангел сказал: «Я». И сказал Маной: «Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним?» Ангел Господень сказал Маною: «Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей». И сказал Маной ангелу Господню: «Позволь удержать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка». Ангел Господень сказал Маною: «Хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его». Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господню: «Как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое?» Ангел Господень сказал ему: «Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на камне. И сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. И невидимым стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. И сказал Маной жене своей: «Верно, мы умрем, ибо видели мы Бога». Жена его сказала ему: «Если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам всего». И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Эстаолом.